Кот в мешке. Фантазия в одном действии. Действующие лица. Человек с мешком. Недовольный. Благоразумный. Осторожный. Поэт. Покупатели. Перед занавесом недовольный с газетой в руках. Недовольный саркастически. Вот, извольте видеть объявление. Продается кот ангорской породы. Хорошо воспитанный, трудолюбивый, делает стойку, прыгает сквозь кольцо, умеет считать до 11, сам ходит в ящик и прочее, и прочее. Разрешите спросить, кому они голову морочат? Писали бы прямо, продается, мол, кот в мешке. Это, по крайней мере, честно. По крайней мере, знаешь, на что идешь. А то купишь его за ученого, а потом колбасу под замок прячешь. Знаем мы этих ангорских. Сплошное очковтирательство. Открывается занавес. На сцене человек с мешком, потом благоразумный. Человек с мешком без энтузиазма. А вот кому кота в мешке, имеется для продажи кот в мешке. Завидев приближающегося благоразумного: гражданин, купите кота в мешке. Благоразумный: кота в мешке? Хи-хи-хи-хи, вы шутите, наверное. Человек с мешком: да нет, серьезно. Благоразумный: но ведь это только присказка такая, кот в мешке, купили кота в мешке. А на самом деле их никто не покупает. Человек с мешком: берут, почему же? Благоразумный: берут? Хм, дураки, надо полагать. Человек с мешком: ну, не скажите. Покупают и умные. Недавно один профессор сразу двух взял. Мне, говорит, наплевать, в мешке они или в чемодане. Главное, теперь у меня душа на месте, и я спокойно могу своей астрономией заниматься. Благоразумный: это, конечно, само собой. Они ученые, между прочим, все немножко того. Благоразумнее все-таки воздержаться. Человек с мешком: дело хозяйское, жалеть бы не пришлось. Снова начинает выкрикивать: а вот кому кота в мешке? Появляется осторожный. Человек с мешком: эй, дядя, кота в мешке купить не желаешь? Осторожный что-то прикидывает, куда-то прибрасывает, откуда-то вычитает: а хороший кот? Человек с мешком: хрен его душу знает, в мешке же. Осторожный: так, мнется. Может, отдельно продадите? Я хорошо заплачу, а вам мешок останется. Человек с мешком: и рад бы, милый, да он в комплекте идет. Раньше еще с нагрузкой продавали: кот в мешке и лотерейный билет. Скажи спасибо, что хоть билет отменили. Осторожный: так-так, нерешительно топчется. Человек с мешком, удаляясь: имеется в продаже. Осторожный: эй, а просто мешок не уступите? Без кота. Я бы взял мешок. Человек с мешком: тьфу ты, говорят же, в комплекте. Вот привязался. Кричит: а ну, кому кота в мешке? Входит поэт, толстый и метущийся. Человек с мешком: любезный, котом в мешке не интересуетесь? Поэт: что вы сказали? А, да-да-да-да. С утра же сидела в голове, как гвоздь. Эврика. Становлению героя предшествует душевная слякоть, двойной перелом ноги, 4 привода в милицию и увольнение с работы по статье 47 пункт Г. Импровизирует с пылающим взором: купите, купите, вам нельзя не раскошелиться. Платите наличными, залезайте в долг. Это я, кот в мешке, и формула моего существования – ничто, помноженное на нечто. Меня покупаете молчаливого, как сфинкс, и сладкоголосого, как сирена. Человек с мешком: вот и хорошо, и давно бы так. Вы как платить будете, сразу или желаете оформить рассрочку на 4 месяца? Поэт: простите, за что платить? Человек с мешком: за кота, стало быть, в мешке. Поэт, испуганно пятясь: спасибо, мне не требуется, я не хочу, у меня уже есть одна кошечка. Человек с мешком, подозрительно сплюнув: морочит, понимаешь, людям голову. С досадой бросает мешок на землю, закуривает. Начинают собираться покупатели. Сначала один, потом второй, третий, четвертый. Первый покупатель: чем торгуешь, друг? Человек с мешком, неохотно: котом в мешке. Первый покупатель: ишь ты, диковинка. А посмотреть можно? Второй покупатель, оттирая первого: не арбузы покупаешь, арбузы и то вовнутрь заглядывать не дают. Бери, дескать, так. Угадал — твое счастье, не угадал — будь здоров, не чихай. Первый покупатель: арбуз — забава, а это ж все ж таки. Третий покупатель: тем более, если каждый заглядывать начнет. Четвертый покупатель. Да на кой ляд он нам сдался, браточки? В мешке-то. Пятый покупатель. А мышей он ловит? Шестой покупатель. Ишь, чего захотел? Это уж как бог даст. Четвертый покупатель. Нет, погодите. Ну, возьмем. Ну, купим. А дальше что? Тем более неизвестно насчет мышей. Шестой покупатель. Отойди ты, не мельтеши. Третий покупатель. Их завсегда в мешке покупают, котов-то. Сколько помню, завсегда в мешке. К очереди подходит недовольный, обращается к одному из покупателей. Недовольный. Будьте добры, скажите, что там продают? Покупатель. Кота в мешке. Недовольный. И вы хотите купить? Покупатель. А куда денешься? Голос человека с мешком. Граждане, не напирайте. Не напирай, говорю, лезешь. Занавес. Недовольный, оставшись перед занавесом. Прелестно, очаровательно. До чего докатились? До какого цинизма? Уже и не скрываем. Скоро начнем по талонам их распределять в принудительном порядке. Каждому совершеннолетнему кота в мешке. Ха-ха. А пресса, конечно, молчит. Ну, хотя бы чуть-чуть маскировались. Дескать, продается образованный кот с большими заслугами. Все-таки надежда. Вдруг окажется, что через кольцо прыгать умеет.